При появлении незнакомки Клава мило заулыбалась и поздоровалась с ней на каком-то совершенно тарабарском, не похожем ни на что языке. Незнакомка ответила на том же наречии. После этого я убрался в дальний угол палатки, стараясь не отсвечивать лишний раз, а женщины уселись на расстеленный на песке посреди палатки брезент и завели долгий разговор на этом же языке. Говорили они больше получаса, потом Клава потребовала у меня фотографию нужного нам Роберта Нормана. Я молча вынул из кармана снимок, у нас этих отпечатков было много, их предусмотрительно размножили, который Клава передала незнакомке. Забрав фото, та чинно удалилась. Как оказалось, в стоявший чуть в стороне от руин оазиса большой шатер, который я сначала даже не заметил. «Это кто?» – спросил я, когда незнакомка и сопровождающие ее лица ушли. «Знакомая, почти подруга. Ее двоюродная сестра у меня работает. Зовут Лимтуна. Она у них в племени сейчас вместо предводителя, то есть, она мать Аминоколя, то есть племенного вождя. Только этому Аминоколю всего 9 лет. А что так? Прежнего Аминоколя, ее мужа, убили 5 лет назад. Вот она и рулит, по мере сил, вместо него, пока старший сын не подрастет. По их законам это разрешается, они вообще к женщинам уважительно относятся, говорят, что в некоторых туарекских племенах вообще матриархат. А кто его убил-то? Уточнил я на всякий случай, понимая, что дата смерти этого вождя более-менее совпадает с последней войной. Ваши французы или что-то не срослось во время войны? Да нет, всего лишь соседнее племя. Из-за банальной причины в виде спорного стада верблюдов. Они здесь все очень меркантильные и при этом ужасно друг друга не любят, поскольку считают, что пустыня не резиновая. Ну ничего в людях с годами не меняется, только у нас не резиновыми обычно принято считать Лондон и Москву, кому что нравится. То есть всего лишь мелкоуголовные разборки посреди пустыни, заключил я. Можно и так сказать. Закончив наш разговор, Клава опять устроила помывку. На сей раз ассистировали ей, то есть лили воду из канистры и подавали полотенца, ее бодигарды. Закончив туалетные процедуры, она переоделась в чистое бельишко, натянув затем брюки цвета хаки в облипку, вроде тех, что используют для верховой езды армейского образца, рубашку с короткими рукавами и высокие брезентовые берцы со шнуровкой. Кажется, девушка Бонда потихоньку мимикрировала, превращаясь в Лару Крофт, имея в виду ее последнее, викандеровское воплощение. Воспользовавшись ситуацией, я тоже слегка умыл лицо, но сил для того, чтобы раздеваться даже по пояс, у меня уже не было. Кажется, Клава куда-то выходила, но это я запомнил смутно, поскольку завалился на брезент в углу палатки и отключился, накрывшись каким-то покрывалом из грубой шерсти. Те, кто рассказывал о холодных ночах в экваториальных широтах, как оказалось, нисколько не врали. При этом, проснувшись, я не смог вспомнить, спал я вообще в ту ночь или нет. Из провального забытья я вышел с рассветом, поскольку Клава начала тормошить меня за плечо. Вид у Клавдии был вполне свежий и отдохнувший, а на ее поясном ремне висела тяжелая пистолетная кобура, то есть она уже была готова к дальнейшим подвигам. А вот о себе я такого сказать не мог. Как говорил товарищ Сухов, солнце еще не взошло, но, как оказалось, туареги уже успели уйти, свернув свои шатры. Интересно, что фото Роберта Нормана Клава мне вернула. Их баба-вождь за ночь успела показать его всем участвующим в деле воинам и объяснить, что вот этого, конкретного, гражданина надо брать только живьем. Маловероятно, но все может быть, вдруг фотографическая память на лица, непременный навык каждого уважающего себя воина Торига. Дальше все пошло по накатанному сценарию. Клавины ребята быстро свернули палатки и прочие причиндалы, после чего мы зарядили и проверили личное оружие, погрузились в джипы и двинулись следом за Торигами, ориентируясь в основном по верблюжьим следам на песке. Пейзаж вокруг был примерно тот же, что и вчера. Как говорили в одном ну очень древнем анекдоте, пляжи они тут, в Африке, отгрохали знатные, можно неделями ехать, пока до моря доберешься. Зато при этом уж точно основательно загоришь. Вот только дюны стали перемежаться более высокими холмами, а у горизонта начали просматриваться какие-то то ли горы, то ли сопки. И было видно, что нас сопровождают. Время от времени на вершинах холмов появлялись всадники в черном, на верблюдах. Видимо, здешняя кочевая братья ненавязчиво контролировала нас, возможно, для того, чтобы мы ненароком не свернули куда-нибудь не туда, а возможно, и для чего-то другого. В какой-то момент Клава резко остановила джип, вслед за ней торопливо притормозили и все остальные, услышав далекую хаотичную стрельбу. Сначала очень густо били одиночными, потом вступили автоматы, затем было слышно несколько глухих взрывов, видимо, ручные гранаты, и как зачастил и почти мгновенно захлебнулся какой-то пулемет. Потом опять пошли одиночные выстрелы, которые постепенно стихли. Все насторожились, и после некоторых раздумий Клавдия предпочла взять в машине бинокль и подняться на вершину ближайшего холма. Следом за ней полез наверх и я. Сквозь окуляры оптики перед нами открылась пыльная долина посреди желтых холмов, с ровной полосой давно заброшенного аэродрома. В конце расчищенного явно с помощью строительной техники длинного прямоугольника ВПП, судя по проросшему кое-где саксаулу, это был не бетон, а скорее опять покрытие из дырчатых металлических полос, стоял, уткнувшись носом в песок, носовая стойка была подломана, покосившийся четырехмоторный бомбардировщик F-50, серебристый, с облезлым красным килем, опознавательными знаками ВВС США и эмблемой стратегического авиационного командования той же заокеанской державы. Судя по замененной каким-то хитрым обтекателем хвостовой турели, эта крепость была в варианте то ли разведчика, то ли заправщика. При этом F-50 нес многочисленные и явные следы то ли каких-то повреждений, то ли вдумчивой работы мародеров, кроме привычных дыр на потускневших серебристых поверхностях его фюзеляжа и крыльев светились внутренним набором куски отсутствующей алюминиевой обшивки, как правило, имевшие ровную, прямоугольную или квадратную форму. Кроме того, на бомбардировщике начисто отсутствовали и капоты двух из четырех двигателей, это тоже мародеры постарались. А еще вдоль правого края взлетной полосы торчали остовы двух основательно раздербаненных 47 и обгоревшие остатки еще нескольких самолетов, темно-ржавые, неряшливые кучи обгорелого металла с торчащими кочерышками пропеллеров и невообразимо деформированными деталями двигателей, по которым было сложно определить не только марку погибших летательных аппаратов, но даже и количество моторов. Иди пойми, сгорел это один двухмоторный самолет или два стоявших крылом к крылу одномоторника. Во всяком случае, определить подобные тонкости в бинокль, да еще из такого расстояния, было нереально. Там и сям вокруг ВПП в живописном беспорядке стояло то, что осталось от когда-то брошенных автомашин, бензозаправщики, джипы, трехосные грузовики GMC и даже какие-то автофургоны. Большинство этой бывшей техники тоже несло на себе следы возгорания или стихийного разграбления. Но основное действие в тот момент происходило дальше и правее этой полосы. Там же, судя по всему, и шла накануне беспорядочная стрельба. Повернув бинокль в ту сторону, я увидел, что там, перпендикулярно главной ВПП, похоже, была вторая взлетка, а может, и просто широкая рулежка, значительно короче и уже основной. Причем, если специально не присматриваться, эту полосу издали можно было и вообще не увидеть. И кажется, холмы в конце этой полосы были не просто холмами. Как раз возле одного из них стояли несколько автомашин, многочисленные верблюды и мельтешили темные фигурки. Рядом с нами на холме появился мужик на верблюде, уже привычного вида, весь в черном, нижняя часть лица закрыта тканью, за плечами маузеровская винтовка, на груди замысловатый, явно самодельный кожаный патронтаж с вышивкой, на поясе кривой кинжал. Подъехав к нам, всадник что-то сказал Клаве на все том же тарабарском наречии. Она опустила бинокль и ответила ему, как при этом не сломала язык. Удивляюсь, Торик кивнул, развернулся и уехал во свояси. «Что он тебе сказал?» Поинтересовался я. «Сказал, что дело сделано и мы можем ехать», ответила моя спутница. «Мы сошли с холма к джипам». Клава настроила рацию, после чего связалась со вчерашним майором Капитановым, доложив о том, что мы выступаем в сторону авиабазы. Хитрая она, однако, явно и нагло тянула время, решив выкроить себе несколько лишних часов на разные неожиданности. Ведь теперь русские будут ждать ее дальнейших сообщений, а уж потом как-то отреагируют, если им эти игры вообще интересны. А за это время Клава вполне успеет обделать свои темные делишки. Впрочем, меня эти тонкости особо не волновали. Наша маленькая колонна из четырех виллисов завела моторы и двинулась в сторону ВПП, стараясь объезжать ямы и прочие препятствия. В какой-то момент, посмотрев по сторонам, я неожиданно увидел сквозь поднимавшуюся из-под колес пыль, что на обширном пространстве вокруг аэродрома, Среди брошенных остовов машин разбросаны многочисленные, уже частично ушедшие в песок человеческие скелеты и их отдельные фрагменты в виде костей и черепов. Все это производило довольно странное и неприятное впечатление, поскольку только с той стороны, откуда мы ехали, по самым скромным подсчетам, лежало никак не менее сотни костяков. Если имел место столь массовый убой, то в связи с чем и почему именно здесь? Что тут были за дела? Спросил я у Клавы. «Даже не знаю», — ответила она, не отрываясь от управления джипом. «Сама я здесь никогда раньше не бывала и не думала, что тут вообще может быть что-то еще, кроме нескольких разбитых самолетов. Это место запомнили как раз из-за разбитого четырехмоторного бомбардировщика, очень приметный ориентир для этих мест. Возможно, мы далеко не первые, кто покушался на здешние сокровища, и даже не вторые. Зато теперь я начинаю понимать, почему местные кочевники упорно считают это место проклятым. Видимо, как раз из-за этих, так и не погребенных мертвяков. За разговором мы проскочили основную взлетную полосу, действительно выложенную глубоко ушедшими в грунт металлическими полосами, и поехали по вспомогательной ВПП, к тому самому здоровенному холму, возле которого концентрировались верблюды и техника. Стоявшие там автомашины были во все том же родезийском стиле, четыре недавно покрашенных в песочный цвет Виллиса Бидфорд и два Доджа. Пара машин светилась многочисленными пулевыми пробойнами, и возле них вперемешку лежал десяток трупов в черном и в пустынном обмундировании британского образца. Еще один труп в песочном свисал из кузова Бидфорда. Похоже, те члены экспедиции, которые несли наружную охрану, пытались сопротивляться, но нападавших было слишком много. Интересно, что все оружие туареги уже, похоже, успели подобрать. Деловые люди, что тут скажешь. Да, при ближайшем осмотре холм действительно оказался хитрым укрытием, с маскировкой, устроенной на должном уровне. Один край холма, похоже, был фальшивым и в данный момент каким-то образом опустился или раздвинулся, обрушив внешнюю маскировку. Понять механизм его открывания точнее мешали неряшливые кучи свежего, только что осыпавшегося там и сям песка. Во всяком случае, никаких щелей или провалов в нижней части холма я не увидел, и открыв довольно высокую вертикальную бетонную стену, в которой виднелись сдвинутые и даже, возможно, герметичные, широкие ворота, через которые запросто мог бы вырулить на взлетку двухмоторный самолет размерами с ДС-3. Правее были видны явно предназначенные для автомашин и прочей аэродромной техники ворота поменьше и пара дверей. Малые ворота и двери были открыты настежь. Похоже, это был более-менее типовой железобетонный ангар из числа тех, что способны выдержать, если не прямое, то уж точно близкое попадание атомной бомбы с мегатонным зарядом. Причем самое интересное, судя по всему, находилось как раз под землей. Из малых ворот воняло порохом и чем-то, очень знакомо, горелым. Потом оттуда появилось четверо безмолвных туарегов в черном, тащивших два тела своих убитых соплеменников. Присмотревшись, я заметил на бетоне вокруг дверей и ворот свежие отметины от пули, темные пятна крови на земле. Едва мы вылезли из джипов, как из укрытия появились два рослых кочевника в синих одеяниях. Один, подойдя, поклонился и что-то сказал Клаве. «Ну что», — сказала она, взяв из джипа автомат МАТ-49. «Приглашает следовать за собой. А твоя вчерашняя знакомая где?» — поинтересовался я, проверив ТТ в поясной кобуре и закидывая на плечо ремень ППШ, параллельно прикидывая, стоит или нет пялить на себя бронежилет. Решил, что все-таки не стоит. «Она такими делами лично не руководит», — объяснила Клава. «Ждет результата в укромном месте, как и положено. Разумно. А то...» Далее Клавдия разделила свою гвардию. Пятеро ее ребят остались у машин, вторая пятерка пошла за нами, озираясь, словно летчики-истребители, и держа пальцы на спусковых крючках. Правда, какой в этом был прок, не знаю. Если бы туареги хотели перебить нас, давно бы перебили, причем без всякой там дурацкой пальбы, одними ножами. Через пару минут мы наконец вошли сквозь автомобильные ворота внутрь полутемного укрытия. Почти у самого входа стоял еще один додж песочного цвета, с открытым задним бортом. В его кузове, среди прочих тюков, ящиков, канистр и коробок, я рассмотрел какие-то небольшие баллоны с вентилями синего и желтого цвета. И тут я понял, чем именно здесь воняло. Обычно так пахнет, когда в замкнутом и плохо проветриваемом пространстве режут газовым резаком, он же автоген, что-то металлическое. Запах сжженного подобным способом металла трудно с чем-то спутать. На бетонном полу возле доджа лежало еще два трупа, все те же европейцы в военной форме без знаков различия. Под нашими подошвами гулко перекатывались свежие стреляные гильзы, а еще на бетоне вокруг было много кровищи, местами собравшейся в небольшие лужицы. Такое впечатление, что туареги работали здесь в основном как раз холодным оружием. По-видимому, любое сопротивление они уже задавили, стрельбы нигде вокруг не было слышно. Обойдя автомобиль с баллонами, мы остановились и осмотрелись. Клавкины мальчики заметно нервничали, направляя стволы своих коротких автоматов в сторону особенно темных углов. Не похоже, что это укрытие было герметичным и противоатомным. Кругом буквально на всем лежал изрядный слой пыли, а местами и мелкого песка. Пустыня, она как вода, всегда дырочку найдет. И вообще, вокруг было душно и затхло, словно в пустом погребе. Где-то далеко мерно гудел генератор, а как иначе, без его запуска, умники из этой чертовой экспедиции открыли бы маскировку внешней стены ангара. Но вот кондиционеров здесь точно не существовало в природе. Зная, что изнеженные американцы во все времена категорически не могли обходиться без кондеев, можно было предположить, что данный объект все-таки не был достроен ими до конца. Под сводчатым потолком и на стенах ангара горели десятки пыльных ламп в проволочной оплетке, соединенных открыто проложенной проводкой. Возможно, в идеале внутренности укрытия предполагалось чем-то обшить. Это бы точно скрыло проводку. Но светили они как-то тускло, некоторые явно в полнакала, а некоторые не горели вообще, в цепочках огоньков темнели частые темные разрывы. Оно и понятно, за столько-то лет часть лампочек неизбежно должна была сдохнуть. Тем более при полном отсутствии замены и обслуживания. Слева от нас тянулся темный обширный ангар, уходивший метров на полсотни вглубь холма. Тут могла спокойно поместиться эскадрилья двухмоторных самолетов, но сейчас перед нами предстал только одинокий распотрошенный остроносый реактивный самолет с высоким треугольным килем, в котором я опознал новейший для этих времен американский перехватчик F-102, он же Дельта Дарт. Впрочем, его состояние было далеко от летной кондиции. Радарный отсек в носовой части был открыт, и его внутренняя начинка отсутствовала, по крайней мере частично. Двигатель перехватчика стоял на выкатной тележке позади самолета, плексиглас открытого фонаря покрылся толстым слоем пыли, а крышки большинства фюзеляжных и крыльевых лючков были сняты. Там и сям на бетонном полу лежали какие-то тряпки и инструменты, в коробках, жестяных ящиках и просто так, бизонных. Дополняли беспорядок какие-то самолетные детали, тележки, стремянки и пара автокаров. Создавалось впечатление, что местный техперсонал лихорадочно ремонтировал этот перехватчик, но бросил работу мгновенно, получив какой-то категорический приказ, скажем, о срочной эвакуации. На это указывал, например, какой-то, уже порядком запылившийся цветной журнал, называвшийся «Confidential» с портретом улыбающейся голливудской киноактрисы. По-моему, это была Джанет Ли, забытый явно в попыхах на сиденье одного из автокаров. Справа от самолетного укрытия были размечены, это я заключил по поперечным относительно входа в укрытие цветным полосам на полу, места парковки аэродромной техники, в тот момент практически пустые. Когда мы вошли, там стояли только покрашенные веселенькой оранжево-черной клеточкой Виллис с табличкой «Следуй за мной» три небольших колесных трактора-буксировщика и несколько автокаров и прицепных тележек из числа тех, на которых транспортируют к самолетам авиабомбы, ракеты и прочий боезапас. Похоже, остальная колесная техника так и осталась ржаветь снаружи. Ну а в правой относительно входа стенки ангара немного выдавался внутрь прямоугольник тамбура с раздвинутыми в стороны металлическими дверями, явно ведущими куда-то в нижние ярусы. Отсутствие на данном объекте лифта ясно указывало на то, что вглубь земной тверди это сооружение уходило не особо сильно. Когда мы вошли в открытые двери тамбура, увидели две покрашенные в серо-зеленый цвет металлические лестницы с перилами. Одна, узкая, вела наверх, вторая, пошире, в нижний ярус. Наверх здесь, судя по предельно пыльным ступеням, никто не ходил, а вот путь вниз был, что называется, протоптан. К тому же в конце этой лестницы лежал вниз лицом, в неудобной позе с раскинутым в стороны руками, очередной покойник в уже примелькавшейся британской форме. Обойдя трупака, Мы спустились вниз, к еще одной, открытой настежь металлической двери. За ней был довольно широкий и длинный коридор, высота потолка больше 1,80 м, расстояние между стенками 3 метра, по сторонам которого тянулись железные двери с натрафариченными на них фосфорисцирующей ядовито-желтой краской номерами. Часть дверей уже была открыта. Из-за одной двери навстречу появился невысокий, плечистый торик в синих одеждах, с автоматом «Стерлинг» на плече, обутый в самодельные ременные сандалии. По-моему, у них это была самая ходовая обувь, с открытым, не иначе как для разнообразия, лицом. Клавины ребята за моей спиной шумно задышали, готовясь взять его на мушку. Басмач в синем уважительно склонил голову и что-то прокурлыкал, обращаясь к Клаве на своем тарабарском наречии. «Что он сказал?» — спросил я, когда он закончил свой непонятный монолог. «Сказал, что они убили 17 человек и взяли в плен 4, включая и того человека, который был нужен нам. Он нас сейчас проводит, а свои потери», — уточнил я. «Про это он ничего не сказал», — ответила Клава. «А я не спросила. Да и, в конце концов, какое нам до этого дело?» Безусловно, это было показателем правильного отношения к данному вопросу, но, судя по количеству трупов снаружи, выходило, что сами туареги тоже потеряли не меньше 20 человек, но, похоже, сплошь людей в черном. Или здешние вожди могли и вовсе не считать последних за людей. Мы двинулись по коридору вслед за человеком в синем. Миновали несколько отпертых помещений. Внутри них были видны стеллажи, довольно густо заставленные деревянными и металлическими ящиками зеленого цвета с маркировкой AS Air Force и AS Army. Туареги в черном аккуратно снимали ящики на пол и явно готовились выносить их наверх. Руководили погрузкой и подсчетом трофеев несколько воинов в синем, подбадривавшие подчиненных гортанными командами и рассматривавшие содержимое некоторых открытых ими ящиков. Похоже, Клава не ошиблась в своих расчетах, оружие и боеприпасы здесь таки имелись. По крайней мере, в нескольких открытых кочевыми басмачами ящиках я успел рассмотреть авиационные пулеметы «Браунинг» винтовочного калибра, автоматические карабины «Гарант» М1 и М2, армейские пистолеты «Кольт» и разнообразные патроны в пачках, лентах и цинках. По идее, это должно было сильно утешить наших новых диковатых друзей. Мы миновали еще пару помещений и несколько лежавших на полу трупов. Торик в синем остановился почти в самом конце коридора, у комнаты с номером 12, в отличие от других, снабженной шифровым замком. Кроме этого, на двери не крупно, но вполне внятно было написано по трафарету «Danger. Do not enter», что четко указывало на наличие за ней чего-то нехорошего. Остановившись, кочевник что-то сказал Клаве. Та что-то ему ответила. На полу рядом с дверью лежал газовый резак, с помощью нехитрой системы шлангов, подсоединенный к двум разноцветным баллонам, и темные сварочные очки, а сам шифровый замок был надрезан нафтогеном более чем наполовину. На соединении косяка и двери хранилища просматривалась свежая вертикальная борозда с неровными каплями остывшего металла. Видимо, это и было то самое предполагаемое вместилище вожделенных крокетов. «Жан, продолжай», — скомандовала Клава по-французски кому-то из своих ребятишек и добавила: «Как вскроете дверь, сразу же зовите меня. А если там какая-нибудь взрывная секретка именно на случай подобного взлома?» — предположил я. «Да с чего бы это?» — проявила скепсис Клаудия. «Раз эти уроды начали вскрывать дверь, значит, шифра они точно не знали, но при этом почему-то были уверены, что им ничего не грозит». Торик в синем с интересом смотрел на нас, и на его хитрющей физиономии проявлялись проблески каких-то неоднозначных эмоций. Постоянные клавины перескакивания с французского на русский, со своими ребятами она говорила по-французски, а со мной по-русски, явно вызвали у него какие-то смутные подозрения. Французский этот душман явно знал, а вот русский вряд ли. «Работайте», — повторила Клава своим бодигардам. После этого тот, кого она назвала Жаном, молча кивнул и начал снимать с себя автомат и все лишнее. «Что тебе сказал этот бандит?» — в очередной раз поинтересовался я. «Они держат данное слово, и для них материальные ценности важнее пленных. Тем более, что про крокеты была отдельная договоренность. Разумеется, я им не сказала о том, что это за боеприпасы. Хотя читать они умеют и уже сами поняли, что в эту комнату соваться не стоит. А мы пока чем займемся?» — спросил я, следуя по коридору назад, за Клавой и сопровождавшим нас человеком в синем. «Ясно чем. Пленным. Только, я так думаю, «Допрашивать его будешь ты», — ответила Клава. Между тем Торик подвел нас к еще одной комнате с открытой дверью, внутри которой просматривались какие-то двухэтажные нары или койки, на которых сидели и лежали четверо связанных мужиков в форме британского образца. Я уже обратил внимание на странноватую и, мягко говоря, неряшливую планировку этого укрытия. Складские и жилые помещения здесь почему-то располагались вперемешку, на одном ярусе, а уж размещение здесь же хранилища атомных боеприпасов и вовсе не лезло ни в какие ворота. Однако на двери с номером 12 не было никаких значков, указывающих на радиоактивность, а значит, этот склад изначально мог быть и вовсе не предназначен для хранения ядерного оружия. Я вообще не очень понял, зачем оказались на авиабазе эти Дэвик-ракеты, которые являлись пехотным оружием ближнего действия. Единственное разумное предположение – эти фиговины следовали через данный аэродром транзитом, да так здесь и застряли. По крайней мере, мне иных вариантов в голову почему-то не приходило. Охранял дверь импровизированного зиндана очередной молчаливый воин в черном, с маузеровской винтовкой наперевес. Сказав что-то часовому, человек в синем скрылся в помещении и очень быстро вернулся, вытолкнув в коридор перед собой растрепанного темноволосого человека с царапиной на длинном, горбатом носу. У этого мужика были дикие глаза, вытаращенные над глубоко засунутым в рот кляпом, а его руки были крепко и умело связаны за спиной сыромятным ремешком. Без всякого сомнения, этот обряженный в светлой песочную рубашку из комплекта тропического обмундирования без знаков различия и грязные брюки из темно-синей джинсы типы был нужным мне Робертом Норманом. Во всяком случае, с фотографиями его физиономия более-менее совпадала. «Где мы с ним можем уединиться?» — спросил я у Клавы по-русски, нарочито громко, так, чтобы пленный нас услышал. Кажется, эффект был достигнут, поскольку взгляд пленника стал еще более одуревшим. Клава переадресовала этот вопрос Туаригу в синем, и спустя пару минут мы втолкнули пленного в пустой, расположенный на расстоянии двух комнат от Зиндана когда-то явно начальственный, а сейчас очень пыльный кабинет, освещенный тусклой лампочкой под грязноватым плафоном на потолке. Четверть кабинета занимал основательный письменный стол с двумя тумбами, поблескивающий потемневшими никелированными деталями настольной лампой, чернильным прибором в виде какой-то хищной птицы, скорее всего, имелся в виду белоголовый орлан, долбанный символ американской демократии и парой безмолвных телефонов, заваленный какими-то посеревшими от пыли бумажками. От бумаг ощутимо воняло плесенью. Также в кабинете наличествовали кожаное кресло, шесть стульев и полки на стенах, заполненные лежавшими и стоявшими на них в полном беспорядке открытыми и закрытыми папками-скоросшивателями. В дальних углах кабинета позади стола стояли потемневшие, обросшие серой пыльной бахромой, а может, это был какой-то грибок, флаги США и НАТО, а на стене позади стола висела под пыльным стеклом большая фотография в деревянной рамке, с которой улыбался какой-то пожилой, плешивый мужик в костюме и галстуке, с простецким, солдатским лицом. По-моему, это был американский президент Дуайт Эйзенхауэр. Оглядевшись в этом, тоже носившим явные признаки поспешного бегства кабинете, я передвинул свою пистолетную кобуру с задницы на бок и положил тяжелый ППШ на письменный стол, сдвинув заполненную чем-то невообразимо почерневшим стеклянную, а может, даже и хрустальную, пепельницу. Потом я вытащил на середину комнаты один из стульев и усадил на него пленного. Затем взял еще один стул и поставил его вплотную к дорогому товарищу Норману, спинкой вперед. «Ну, тогда ты беседуй, а я пока пойду», — сказала Клава и удалилась за человеком в синем непринужденно разговаривая с этим детем пустынь на все том же непроизносимом наречии. Я понял, что вскрытие склада с ракетами интересует ее куда больше, чем пустые разговоры с языком. При этом, выходя, она деликатно прикрыла двери кабинета снаружи. Пленный часто моргал и смотрел на меня, похоже, ничего не понимая в происходящем с ним. Я сел на стул перед ним, внимательно посмотрел языку в глаза и наконец вынул из его рта мокрый от слюны кляп. Пленный шумно выдохнул и закашлялся. «Ты Роберт Норман. С места в карьер начал я», не дожидаясь, пока он перестанет сипеть и перхать, немного собравшись с мыслями, сразу же уточнив: «Только, ради бога, не ври, что сейчас тебя зовут как-то иначе, и не прикидывайся, что русского языка ты не знаешь. Со мной это не прокатит». Повисла минутная пауза, во время которой мой собеседник резко перестал кашлять, а на его физиономии появилось удивление, переходящее в смятение. «Да», — наконец выдавил он из себя и тут же спросил, «а откуда вы, собственно?» По-русски он говорил вполне чисто, с минимальным акцентом, сильно напоминающим прибалтийский. «Да это, в общем-то, неважно. Достаточно того, что мне про тебя известно буквально все. Так что давай без пустого трепа и лишних вопросов. И все-таки, кто вы такой? А для тебя это важно?» «Да, сам еще не догадался. Догадываюсь, но тут возможны разные варианты. Хорошо, слегка проясню ситуацию. Я не отсюда, так же как и ты, но я и не твой современник. И эту информацию можешь понимать, как твоей душеньке угодно. Да, и привет тебе, дорогой, от Анны Гифты почтенной спецслужбы, которую она имеет честь представлять. Или ты будешь утверждать, что в первый раз слышишь имя этой дамы?» «Не буду», — пробурчал пленный, сразу как-то помрачнев, и уточнил. «Значит, они все-таки запустили проект «Берсерк». Апа», — подумал я при этих его словах. «А вот это уже интересно. Вообще-то работодатели называли меня и таких, как я, если, конечно, во всем этом вообще участвовал кто-то еще, исключительно бродягами. С «Берсерком» кроме первой буквы названия, сходства никакого. И потом, довольно-таки нейтральный термин «бродяга» можно трактовать и так и сяк. А вот «Берсерк» — это вроде бы не чувствующий боли воин-смертник из древней скандинавской мифологии. И звучало это название как-то зловеще, тем более что я в «Камикадзе» вовсе не записывался. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал я на это, очень старательно изобразив недоумение. «Во всяком случае, мне про такой проект ничего не известно. Так будем продолжать или будешь запираться? Не смешите. Я знаю, что это бесполезно. В Эльхараби тоже были вы. Нет, не я. Насколько я знаю, там все получилось как-то слишком шумно, и начальство решило, что повторять подобное более не стоит. Поэтому теперь мы работаем куда более деликатно. И что вам от меня надо, деликатный палач? Ведь я же прекрасно осведомлен на методах тех, кто вас сюда прислал. Вы же меня все равно убьете. Спрашивается, а чего ты и вся ваша экстремистская брашка хотели? Чтобы вам всем вручили медали за непоправимый вклад в победу. Честно говоря, я не знаю и не хочу знать, какие там у вас были побудительные мотивы. Но конечный результат в виде этой, невзначай созданной вами, корявой и совершенно идиотской альтернативной реальности, которая если и отличается от привычной нам, то разве что, как писал когда-то Салтыков-Щедрин, большей порцией убиенных совершенно не впечатляет и не прибавляет ума ни тебе, ни твоим коллегам-подельникам. Вы зачем все это устроили, двоечники? В глазах моего собеседника появилось что-то осмысленное. Видимо, мой интерес поднял из глубин его памяти какую-то муть. А может, и не муть, как знать. «Мы хотели как лучше», — ответил Норман. «И мы искренне полагали, что наше деликатное вмешательство позволит избежать многих проблем для будущего всей человеческой цивилизации. Различными способами мы определили, что момент смерти тирана Иосифа Сталина был едва ли не самой удобной и просто замечательной точкой бифуркации на протяжении чуть ли не всего ха-ха-века. Небось на каком-нибудь шахматном компьютере варианты считали, нищеброды. А что вышло в итоге? По Черномырдину. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Можете называть это как угодно, но в неудаче виноваты не мы. Мы же не могли знать, что американское руководство начала 1950-х годов было сплошь упертыми, клиническими идиотами, да еще и идиотами-милитаристами с мессианскими амбициями и огромным количеством различных комплексов и фобий. Дай-ка угадаю, небось в ваших учебниках про них писали совершенно иначе. Ну, разумеется. В справочниках их всех вообще представили прямо-таки средоточием интеллекта и исполинами духа. Казалось бы, что тут сложного? Ведь мы дали им точный расклад основных событий на ближайшие 10 лет и сообщили информацию о всех возможных действиях противника, дополнительно предоставив еще и массу компромата на руководство противоположной стороны. А почему расчет был только на 10 лет? Если бы все пошло по нашему плану, через несколько лет начались бы необратимые изменения и все прежние предсказания стали бы уже неактуальны. Неужели было так трудно и дальше играть по правилам в их любимую большую игру, с такими-то козырями? Американцы должны были просто взять инициативу в свои руки. Им надо было начать длительный, глобальный процесс переговоров о разоружении и переустройстве мира. С нашей информацией они могли предугадывать все действия противника на 3 хода вперед. Ведь в 1950-е чертовы советы столько кричали об этом, а Штаты в те времена и так имели огромное преимущество над русскими, даже без дальнейшего развития военного потенциала. Надо было разоружаться самим и разоружать противника, с соблюдением всех возможных формальностей и под контролем ООН и прочих почтенных инстанций. А освободившиеся силы и средства надо было обратить на развитие тех же ракетно-космических технологий, ведь именно недостаточное развитие этой области через столетия стало одной из фатальных ошибок, практически погубивших человечество. И если бы США это сделали, к концу века они могли бы полностью доминировать в мире исключительно за счет насаждения своего образа жизни. Ведь русские никогда и ни за что не догнали бы западный мир по уровню и качеству потребления и комфорта. Они могли делать хорошие танки, но для того, чтобы научиться производить соответствующие мировым стандартам телевизоры, чулки или, скажем, женскую одежду, у них ушли бы долгие десятилетия. Можно было избежать массы негативных событий или минимизировать их. Ведь благодаря нам в Белом доме точно знали, когда русские запустят первый спутник, когда именно и как будут происходить изменения в высшем руководстве и политике СССР и еще много чего. Интересно, что из тех материалов, что я сумел просмотреть перед заброской сюда, можно было сделать вывод о том, что именно эти пришельцы из будущего подтолкнули американцев к началу Третьей мировой. А по словам этого хрена с бугра, выходило вовсе даже наоборот. Интересно, врал он мне или все-таки был вполне искренен? Да, чувствуется, планы у вас были серьезные, усмехнулся я, как у Наполеона Бонапарта. Но, я так понимаю, они трагически разбились вдребезги о суровые жизненные реалии. Именно, что, спрашивается, сделали эти меднолобые кретины, заполучив всю эту убойную информацию? Ничего. Сначала все погубила американская бюрократия. Те из нашей группы, кто передал им эти сведения, естественно, не могли признаться, что они прибыли из далекого будущего на машине времени. Это выглядело бы историей из дешевых комиксов, и в этом случае они угодили бы прямиком в сумасшедший дом или еще куда похуже. Пришлось выдавать эти данные за некую гениальную долгосрочную аналитику пополам с разной экстрасенсорной фигней. И из-за этой дурацкой легенды наши люди в Штатах были взяты фактически под домашний арест. После чего американские военные, ЦРУ, ФБР, высоколобые ученые и некая специальная комиссия Конгресса начали проверять как личности наших людей, так и достоверность предоставленной ими информации. На этом переливании из пустого в порожнее было потеряно почти 2 года, прах их разбери. И только когда наконец умер Сталин и ряд произошедших следом за этим событий сбылись в точности, уже не было никаких оснований не верить нам и далее. Но, даже поверив нам, в Белом доме почему-то поступили ровно наоборот, вопреки нашим рекомендациям. Эти мерзавцы почему-то решили срочно ударить на опережение, выиграв сначала Корейскую войну, а потом и глобальную Третью мировую. Вздумали воспользоваться своим преимуществом в стратегических вооружениях. Проклятые идиоты. Мы их предостерегали, но они совершенно не хотели понимать, что русских в тот момент нельзя было ни уничтожить полностью, ни победить, пусть даже у США и было в десятки раз больше водородных бомб и бомбардировщиков. Мы говорили им, что русские все равно найдут способы ответить, да так, что мало никому не покажется. А они не хотели понимать, что русских любая война только сплачивает и делает сильнее. Да, вот тут он был абсолютно прав. Нам ведь в любые времена только и надо, чтобы наверху четко определили главные угрозы и внятно назвали потенциальных противников. А дальше все идет, что называется, на автомате включаются инстинкты и генетическая память. Там, откуда я сюда прибыл, Россию тоже считали убогой и неспособной ни на что, где все давно продали, пропили и сломали. А те ракеты, самолеты, корабли и танки, что у нас еще остались, было принято считать сплошь ржавыми или картонными. И что увидели вместо этого? Как окруженные врагом спецназовцы вызывают огонь на себя, а сбитые летчики отстреливаются до последнего патрона и подрывают себя последней лимонкой. Как их прадеды в Великую Отечественную. И воякам из НАТО стало реально страшно от всего этого, поскольку в их-то мозги подобная модель поведения уже давно не вмещается. И что было дальше? Спросил я. А то вы не знаете. Черт знает что. Американцы и их ближайшие союзники наворотили такого, что вместо изменения основной реальности неожиданно получилось вот это альтернативное ответвление, скорее всего, тупиковое. Тупик, в котором мы отныне заперты, без малейших шансов на возвращение. А когда Третья мировая все-таки началась, все наши прогнозы и расклады разом обесценились, поскольку больше не годились для этой, новой, реальности. Наши люди, находившиеся в Вашингтоне, погибли страшной смертью. Большинство сообщенных ими сведений тоже было утрачено, а тем немногим из нас, кто уцелел, пришлось бежать и скрываться. С вами все ясно. Я так понимаю, что болтать на эти темы ты, друг Ситный, можешь до бесконечности, но мне, откровенно говоря, положить с прибором на эти твои души прекрасные порывы. Это ты своим адвокатам будешь втирать, если они у тебя, конечно, будут. А у меня сейчас мало времени. И что вас интересует? Спросил Норман потухшим голосом. В его тоне больше не чувствовалось энтузиазма, в отличие от предыдущего, прочувствованного монолога в стиле лектора-популяризатора. Хотелось бы, чтобы ты ответил на ряд конкретных вопросов. И что мне с этого? Ведь вы все равно меня убьете. Что же, положим, главное он улавливал правильно, но стоило немного поколебать эту его убежденность. Ведь малейший намек на возможность остаться в живых обычно играет с людьми злые шутки. Жить хочется всем, всегда и везде, и людям, и мышатам, и котятам. Хотя, если он мне не поверит, хрен с ним. Я, дорогой товарищ, сейчас предлагаю тебе самое дорогое – жизнь. Остальных, кого захватили сегодня живьем вместе с тобой, эти пустынные бандюки наверняка зарежут, словно баранов. Как только узнают, что за них никто не заплатит выкупа. Ведь за вас же никто не заплатит. Насколько я знаю, вас здесь как бы и нет. Не заплатит, согласился пленный и тут же насупился, явно задумавшись о грустных перспективах. Вот видишь, а тебя, если ты ответишь на мои вопросы, мы можем забрать с собой. Увезем и сдадим местным французским властям в первом же ближайшем населенном пункте, где есть полицейский участок, пограничный пост или воинская часть. Скорее всего, тебя сразу же этапируют в Бамако. А поскольку здешние власти вообще не в курсе, кто ты на самом деле такой, то, как я могу предположить, будут долго выяснять детали твоей вымышленной биографии и соображать, за что конкретно тебя покарать, за нелегальный переход границы, подделку документов, незаконное ношение оружия или что-то еще. Ну и, пока они будут судить-вредить, ты имеешь хороший шанс, прикинувшись гофрированным шлангом от противогаза и сидя в предвариловке, связаться со своими кураторами, а там как знать, можешь отмазаться, получить минимальный срок заключения или даже сбежать. А дальше живи как хочешь. Прямых приказов убивать всех вас мне не отдавали. Ваше заточение здесь само по себе замечательная замена тюремному заключению, а тем, кто меня отправлял, нужны только ответы на вопросы. Но имей в виду, времени на раздумья я тебе дать не могу. Так будет у нас разговор или нет? Последовало минутное молчание. Пленный что-то всерьез прикидывал. «Хорошо», — сказал он наконец, — «спрашивайте. В эту дыру ты и вся эта веселая компания приперлись за крокетами?» «Да. А почему двери склада автогеном режете?» «Потому что шифра никто не знает. А что так? Ну нельзя же знать всего. Мы и так совершенно случайно имели информацию о некоторых секретных американских военных базах за пределами США, на которых к моменту начала войны находилось кое-какое ядерное оружие. Ракеты тактические, ядерные авиабомбы и ракеты воздух, воздух с ядерными БЧ. Это, так сказать, наследство от наших прежних связей и знакомств в Вашингтоне. А вот шифры от замков нам, увы, сообщить не удосужились. Хорошо, я знаю, что ваше подразделение разделилось на две части. Где те, кого у вас называют группой обеспечения? Они точно не явятся сюда. Нет, а где они, ей-богу, не знаю. У них свое задание, они должны быть где-то километрах в 20 отсюда. Радиограмму с просьбой о помощи мы дать не успели. Разве что они каким-то образом наблюдали за нами или услышали стрельбу. Допустим. А где сейчас находится ваша Бритцовнер? Последовала минутная пауза. Было заметно, что мой собеседник хотел что-то уточнить или переспросить, но сдержался, поняв, что имеет дело с тем, кто знает о них неприлично много. Точно не знаю. Мы с ней виделись 3 недели назад, наконец выдавил он из себя. И при последней встрече договорились, что она купит или арендует, разумеется, на чужое имя виллу на Атлантическом побережье, где-нибудь между Дакаром и Конакри, поближе к портам. Там она должна залечь на дно и ждать меня. Зачем? Я должен был получить деньги от сделки с крокетами. Очень большие деньги. У вас что, проблемы с финансами? Ну вы же прекрасно знаете, денег много не бывает. А особенно в этом зыбком, послевоенном мире, где человеческая жизнь не стоит ломаного гроша, а бумажным деньгам доверяют все меньше и меньше. А тут пообещали заплатить золотом или камушками. Позвольте полюбопытствовать, а до этого вы, господа прошлонавты, на чем зарабатывали? Сообщали заинтересованным сторонам точные координаты еще не открытых месторождений полезных ископаемых? Да. Зачем спрашиваете, если вы и так в курсе, каких именно месторождений и где? В частности нефти в Нигерии. Там большая часть месторождений была открыта не ранее конца 1960-х, а у нас были точные координаты мест, где следовало бурить скважины, с привязкой вплоть до нескольких метров. Так, и что ваша группа собиралась делать дальше? Сменить континент. Скрывать нашу осведомленность в некоторых серьезных вопросах стало очень сложно, а местами и вовсе невозможно. Тем более, что нам известны и некоторые, еще не разведанные здесь африканские месторождения драгоценных камней, а такую информацию в этом мире обычно выбивают под пытками, а потом убивают ненужных свидетелей без лишних вопросов. И потом, как вы давеча верно выразились, здесь стало как-то слишком шумно и тесно. В здешней Африке, несмотря ни на что, произошло то, что и должно было произойти. Европейцы скоро окончательно уйдут, черномазые объявят о независимости, после чего сюда придут советы со своими бредовыми идеями и белых начнут резать и выгонять, прикрываясь научной теорией Маркса, Энгельса, Ленина. Нами рассматривался вариант с Австралией или Новой Зеландией, но там установлен очень жесткий карантин на въезд и выезд. Слишком серьезные проверки на каждом шагу, да и без штанов оставит, из-за того, что эти территории совсем не пострадали от недавней войны, пошлины с въезжающих их власти дерут просто чудовищные. В общем, мы собирались сделать себе надежные документы и отправляться либо в Южную Америку, либо, в крайнем случае, в Штаты, с тем, чтобы там натурализоваться. Хотя в Штатах сейчас тоже не особо комфортно. В войну там были большие разрушения и жертвы, а сейчас и вовсе действует режим военного положения, то есть правит фактически генеральско-полицейская хунта. В Штаты вы собирались в том случае, если бы у вашего коллеги Кафаеда все получилось. Да, а откуда вы и про него узнали? Спросил Норман несколько испуганно. Не хочу тебя огорчать, но, кажется, вариант со Штатами накрылся. Вероятность, что ваш Кафаед туда доберется, крайне мала. Разумеется, рассказывать ему о том, где именно и как его приятель раскололся, словно сухое полено, а затем был убит, я вовсе не собирался. Что с ним случилось? Задал ожидаемый вопрос мой собеседник, судя по голосу, заметно встревожившись. Я, увы, не всесилен и хожу здесь, так же, как и все вы, под чужой личиной. А этот твой коллега действовал довольно топорно и умудрился сильно наследить во Франции. Точнее сказать, наследил не он, а скорее обеспечивавшие его перевозку американцы. Все, что я знаю, с их перелетом что-то пошло не так, и самолет с твоим приятелем пропал где-то над Англией, в советской зоне контроля. И, судя по сопутствующему этому случаю уровню секретности, делом занимались либо КГБ, либо советская армейская разведка. А это очень серьезно, поскольку, как я уже успел понять, пересекаться здесь со спецслужбами Восточного блока категорически не рекомендуется никому. И где именно это произошло? Насколько я знаю, недалеко от бывшего британского флотского аэродрома в Евилтоне. И я точно не могу сказать, мертв твой коллега или же он попался столь нелюбимым тобой коммунистом живым. Кстати, а что такого вы собирались предлагать в целях обогащения власть имущим в Южной Америке? Да примерно то же самое. Сведения по еще неизвестным здесь месторождениям в Боливаре и Верхнеамазонском нефтегазовом бассейне. Что еще за Боливар? Это крупная группа нефтяных месторождений в Венесуэле. Разрабатывается с 1940-х годов, но многое из тамошних запасов разведали и открыли только в 1970-е. А что Кафаед вез в Штаты? Кое-какие секреты технологий, связанных с металлургией. Я не специалист, но одним словом могу назвать это сверхпластичностью. Гляди-ка, Кажется, не наврал, подлец. А что еще вы собирались предложить из технологий? Были кое-какие привезенные с собой рецепты насчет технологических новаций в области производства керамики и полупроводников, но из-за последней войны с реализацией этих рецептов точно будут большие проблемы, поскольку промышленность и наука в тех же США откатились резко назад. Им там сейчас как-то не до Силиконовой долины. Допустим, согласился я. В этот момент с легким лязгом открылась входная дверь, и в кабинет вошла Клава, как всегда да нельзя деловая и, судя по приятному выражению лица, вполне довольная происходящим. «Что там с дверью?» «Заканчивает», — сказала она и присела на один из стульев у входа. Я с интересом наблюдал за общей реакцией Нормана на ее появление. Хорошо помня, как ныне покойный Кафаэт в Англии сразу же узнал нашу Клавку, мгновенно определив род ее занятий. А вот нынешний мой собеседник никакого интереса к ее персоне, похоже, все-таки не проявил. Может, прикидывался, а может, и действительно видел в первый раз и понятия не имел, кто она такая. В конце концов, товарищ Кафаэт перед своей гибелью успел какое-то время проторчать во Франции и вникнуть в некоторые расклады и персоналии тамошнего криминального мира. А вот моего сегодняшнего собеседника Нормана в последние годы во Францию явно не заносило. Кстати, задал я вопрос пленному, а на этой двери с шифровым замком точно нет никаких сюрпризов? Да бог с вами, откуда? Согласно имеющейся информации, американцы драпали отсюда в большой спешке, у них не было времени даже на уничтожение документов и укладку чемоданов, не то что на консервацию объекта или какое-то там минирование. А что за скелеты валяются вокруг летного поля? Спросила у Нормана Клавдия. Чувствовалось, что ее заинтересовала эта загадка природы. Насколько я знаю, здесь работало несколько сотен наемных строителей из числа местного населения, и американское командование физически не могло вывести их отсюда, поскольку банально не было самолетов. Тем более, что один из выделенных для эвакуации аппаратов потерпел аварию на взлете то ли из-за ошибки пилотов, то ли из-за перегруза, ну да вы его видели, он и сейчас на основной здешней полосе валяется. Поэтому сбежали исключительно американские военные и обслуживающий персонал, а всех прочих, того, каким образом, уточнила Клава. Извините, но точно я этого не знаю. Вывели всех лишних наружу, а потом то ли просто перестреляли, то ли пустили газ. Технически несложно и то, и другое. А потом успешно распустили слух о том, что здешний мор был следствием какой-то страшной эпидемии, чтобы никто из аборигенов к этой базе категорически не совался. «Понятно», — сказал я и уточнил. «Значит, Бритсовнер будет ждать твоего возвращения. Но где именно, ты не знаешь?» «Не знаю. Я уже сказал, Атлантическое побережье, где-нибудь между Дакаром и Конакри, поближе к портам, откуда пассажирские суда регулярно ходят в Южную Америку. О своем местонахождении она должна сообщить мне по нашим обычным каналам. Через кого-то из вот этих людей», — предположил я. «Гондур, Лакомб, Мерлен, Дюпре, Броссер, Нтуле». «Да», — ответил Норман с огромным и искренним удивлением. «А откуда вам стали известны эти имена?» По его слегка вытянувшемуся лицу можно было предположить, что его жизнь в тот момент рушилась прямо-таки на глазах. «А значит, я действительно подобрался к последнему члену их тройки настолько близко, что развязка предстояла скорая и неизбежная. Ну, ты же сам очень верно подметил, что вами в последнее время всерьез заинтересовались», — соврал я ему. «Уж не знаю, как насчет полиции и разных там разведок с контрразведками, но вот местный криминалитет действительно обложил вас и все ваши контакты довольно плотно. Увы, но те, с кем вы работаете, чрезмерно любят деньги, а нормы корпоративной этики здешних блатных на таких, как вы, не распространяются. Собственно, нигде в мире уголовники не станут искренне помогать прячущимся от властей беглым шпионам и прочей подобной публике. В отличие от полиции, мафия всегда работает четко, и потому найти тебя для меня было лишь делом техники, естественно, при условии выплат представителям определенных кругов некоторых сумм. И если ты сейчас не врешь, выйти на эту вашу Совнер, тоже вопрос времени и денег. Ничего больше ты, по сути дела, добавить не хочешь. А что я могу добавить? Вы и так знаете слишком много, чем меня безмерно удивили. В этот момент открылась дверь, и на пороге появился давешний туарик в синем. Нагнувшись, он что-то сказал Клаве, Та зачирикала ему в ответ на уже становившийся привычной для моего уха тарабарской маме. «Что он говорит?» – спросил я. «Пойдем выйдем», – сказала Клава. «А этот пусть пока тут посидит». Я забрал со стола автомат и вслед за ней вышел в коридор. Дорогой товарищ Норман остался сидеть на стуле. Его взгляд смотрел вниз, на грязный линолеум пола, и он что-то явно прикидывал. Покинув кабинет, моя спутница что-то сказала человеку в синем. Тот кивнул и немедленно прокурлыкал что-то на повышенных тонах, обращаясь к группе воинов в черном, как раз вытаскивавших в коридор очередные ящики с оружием и боеприпасами. Те отреагировали на его команду, и через минуту в кабинет, где я оставил пленного, вошел безмолвный человек в черном с кинжалом на поясе и винтовкой на изготовку. Энда, дисциплина и караульная служба у них в племени были поставлены на вполне себе должном уровне. «Так что он тебе сказал?» — повторил я Клаве. «Вообще-то он спросил, что им с пленными делать. Ну, нам они, я так понимаю, не нужны. Или есть какие-то варианты?» «Нет, ну, тогда, значит, в расход», — изрек я, подсознательно ужаснувшись тому, какие страшные вещи я сейчас произношу вслух, от твоего собеседника, само собой и его. На все мои вопросы он ответил. Ничего принципиально нового насчет последнего оставшегося члена их группы он не рассказал. Ты же сама слышала. Так что он тоже не нужен. Только скажи своим друзьям-душманам, чтобы они с ним разобрались отдельно, так, чтобы возможность последующей идентификации трупа исключалась. Что такое душман? Удивилась Клава. Кажется, враг на пушту. Так называют бандитов в Афганистане. Кто и когда именно их так называл, я деликатно умолчал. Никогда не слышала, сказала Клавдия. Затем она догнала уже слегка отошедшего от нас по коридору человека в синем и что-то сказала ему. Тот прокаркал что-то ей в ответ и тут же энергично рванул по коридору, на ходу раздавая своим нукерам какие-то приказы. Через минуту я увидел, как его башибузуки в черном хватают и уводят наверх трех пленных, тех, которые нас с самого начала не интересовали. Тут рядом с нами возник один из Клавкиных мальчиков, очень потный и со слезящимися глазами. «Вскрыли», — радостно доложил он. Мы с Клавой пошли по коридору за ним, дабы лично оценить это радостное событие. И уже удаляясь, я видел, как два человека в черном поволокли дорогого товарища Нормана по коридору к лестнице наверх, вслед за остальными. Во рту у него снова был плотный кляп, он мычал и извивался в железных руках конвоиров, явно порываясь что-то нам сказать. Кажется, до него все же начало доходить, чем закончится эта пьеска. Я отвернулся, сделав вид, что не увидел этих его потуг. В конце концов, он всего-навсего преступник, приговоренный к ликвидации. И я очень надеялся, что блондинка или кто-то из ее сотрудников видели, а может, и записали мою беседу с ним. Конечно, никакого специфического дискомфорта в организме я не ощущал, но все время помнил, что помимо прочего я еще и ходячая камера, фактически их глаза в этом бредовом мире. Давишний Жан в расстегнутой до пупа, потемневшей от пота рубашке сидел прямо на полу коридора и жадно хлебал воду из зеленой армейской фляжки. Остальные двое Клавиных мальчиков вошли в хранилище и осторожно осматривались там. И действительно, на пустых, уходящих под потолок стеллажах лежало 8 продолговатых металлических ящиков защитного цвета, с маркировкой осами и какими-то длинными цифровыми номерами. Клава приказала открыть один из ящиков, и там ожидаемо обнаружилась серо-зеленая, каплевидная, похожая то ли на баклажан, то ли на огромную лампочку ракета с 4 небольшими, примитивными стабилизаторами. Клава вопросительно посмотрела на меня. «Оно», — сказал я, — «действительно, это были те самые атомные, надкалиберные, предназначенные для безоткатных орудий 280 мм гранаты М388 Дэвик ракет, которые я в своем времени видел только на старых фото». Клава приказала двум своим ребятишкам быстренько брать 2 ящика и скорым шагом топать наверх. Жану и еще 2 было велено охранять хранилище и никого в него не пускать. Ящики с ракетами были довольно тяжелые, поэтому сначала ребятки прихватили лишь 1 ящик. Мы с Клавой поднялись в ангар вслед за ними. Как оказалось, оставшиеся у входа бодигарды активно валяли дурака, но за время нашего отсутствия все-таки успели загнать джипы внутрь, поскольку снаружи стояло изрядное пекло. Клавдия тут же выдала какую-то изящную французскую фразу, в которой упоминались бастарды и педерасты, Точного смысла фразы я не понял и погнала двоих из них вниз за еще одним крокетом в футляре. Похожие на братьев-близнецов туареги в черном деловито таскали мимо нас наружу последние ящики со своими трофеями. На нас они не обращали никакого внимания, будто в ангаре кроме них вообще никого не было. Минут через 10 откровенно запарившиеся клавины ребятишки притащили и второй ящик. Оба ценных трофея были погружены в кузов одного из джипов и плотно прикрыты брезентом и какой-то мелочью, вроде цинков с патронами и коробок с пулеметными лентами. Потом Клава кратко проинструктировала о чем-то, разумеется, беседа была на французском, двух своих вояк. Из их короткого и очень тихого разговора я разобрал только отдельные слова, из которых можно было понять, что их с этим ценным товаром уже где-то нетерпеливо ждали. Какая поразительная оперативность. Хотя мне было сложно предположить, кому здесь могли вообще понадобиться крокеты, некой державе или все-таки частным лицам. К тому же атомные гранаты в ящиках были без взрывателей. Впрочем, скорее всего, наибольшую ценность представляли даже не сами гранаты, а содержащийся в них оружейный плутоний, ну или чем их здесь снаряжали, с которым счастливые его обладатели могли проделывать все, что угодно. Далее получившая спецзадание вооруженная парочка попрощалась с Клавой, запрыгнула в джип, задним ходом выехала из ангара, развернулась и, набирая скорость, рванула по ВПП, распугивая стоявших поблизости туарегских верблюдов. Вторую машину с прикрытием Клавдия с ними не послала явно из соображений конспирации. Кстати, рация в джипе у уехавших ребят была, но пока что они ни с кем не связывались. Видимо, собирались соблюдать полное радиомолчание настолько, насколько это возможно. Спрашивается, а чего бы и нам всем было не уехать вместе с ними. Но, как я понял, моя спутница решила держать слово, как и подобало крестному отцу в юбке. И действительно, Клава подошла к джипу и, расчехлив рацию, сообщила русским, что объект нами занят и все прошло, как запланировано. Как бы между прочим она сообщила и о том, что представляющие интерес предметы на месте наличествуют, в количестве 6 штук. Стало быть, 2 изделия она прямо-таки автоматически отжала себе в качестве процента, заранее подробно оговорив судьбу этого товара с неизвестными мне заказчиками. Ай, молодец, всех обштопала. Почему наша бравая атаманша в данном случае не прикарманила все, лично мне было вполне понятно, тогда с нее бы точно не слезли разные там представители и эмиссары, то есть, если выражаться проще, ракетиры и вымогатели, как восточного, так и западного военных блоков, поскольку о существовании этого склада теперь знали и те, и другие. Крохоборство наказуемо, а вот невинные фокусы с двойной бухгалтерией, как мне кажется, допустимы в любые времена. Насколько я понял, русские ответили Клаве, что кого-то посылают к нам, то есть нам следовало ждать и не расходиться. Таким образом, возникла некая оперативная пауза. Клава с частью своих бойцов опять ушла вниз, видимо, устранять малейшие признаки наличия 2 лишних ящиков. А я, стоя в воротах ангара, наблюдал, как туареги окончили погрузку, навьючив последние ящики на спины верблюдов. По мере загрузки корабли пустыни, ведомые погонщиками, отправлялись в дорогу, быстрым шагом следуя через взлетную полосу и исчезая в жарком мареве за дальними курганами. Я заметил, что на некоторых верблюдах были навьючены и завернутые в какую-то домотканую материю длинные тюки. Это были явно трупы людей в черном, которых их соплеменники, видимо, должны были похоронить до захода солнца и, возможно, в каком-нибудь особом месте и по специфическому ритуалу. Или как это у них положено.